Ральф Балантайн, ехавший во главе дозора, повернулся к отцу. А на флаге-то? Сразу видно, что к чему. Поверх крестов святого Георгия, Андрея и Патрика, составляющих британский флаг, выделялась эмблема компании. Лев, обращенный Анфас, держал в лапе слоновий бивень, внизу надпись «БЮАК» — британская южноафриканская компания. На первом плане слуги компании, а королева отодвинута назад. Ральф, мерзкий циник, Зуга едва удержался от улыбки. Неужели ты хочешь сказать, что в компании есть хотя бы один человек, который ставит личные интересы выше славы империи? — Как можно? — фыркнул Ральф. — Кстати, папа, на сколько участков ты купил права? — На 30 или на 35? Я уж счет потерял. — Ральф, я всю жизнь стремился к этой мечте, и теперь она воплощается у нас на глазах. Я всего лишь получаю свою честно заработанную награду. Лагерь расположился четким квадратом в 300 ярдах от крутого берега реки Шангани в центре высушенной солнцем глинистой котловины, плоской и пустынной, как теннисный корт. Глина потрескалась на неровные плитки с загибающимися вверх краями, которые похрустывали под ногами лошадей. Зуга вел дозорных обратно в лагерь после двухдневной вылазки на другой берег реки. Он с удовольствием убедился, что за время их отсутствия Сент-Джон последовал его совету. Кустарник вокруг котловины был вырублен, чтобы не мешал стрелять. Теперь, прежде чем добраться до фургонов, нападающим придется преодолеть 300 ярдов открытой местности под злобными взглядами маленьких циклопов по имени Максим. Подъехав к лагерю, дозорные высвободили колеса одного фургона и оттащили его в сторонку, открывая проход. Сержант в мундире компании отсалютовал проходившему мимо Зуге. — Сэр, генерал Сент-Джон передает вам привет и просит немедленно зайти к нему. — Вам не помешает промочить горло, — сказал Мунгу Сент-Джон, бросив взгляд на густую пыль, покрывавшую бороду Зуги и темные пятна пота на рубашке. Зуга поблагодарил сдержанным кивком и плеснул в стаканчик из бутылки, которая прижимала край разложенной на столе карты. Отряды Матабели в полной боевой готовности. Он умолк, дожидаясь, пока виски смоет забившую горло пыль. Большинство я узнал. Иньяти Ганданга, Инсукамини Манонды. Зуга сыпал именами индун и названиями их отрядов, поглядывая на записи в своем блокноте. У нас была стычка с кротами, пришлось отстреливаться и удирать. Но нам удалось добраться до реки Бембези. А уж потом мы повернули обратно. Балантайн. «Да где же они, эти отряды?» — чуть ли не капризно спросил Джеймсон. «Черт побери, старина! Мы отошли от Айрон Майнхилл на 70 миль и до сих пор ни одного Матабели в глаза не видели. Доктор, мы окружены со всех сторон. Тысячи воинов, если не больше, прячутся в зарослях прямо за рекой. Судя по обнаруженным следам, как минимум два отряда зашли нам в тыл. Скорее всего, они залегли в холмах и глаз не спускают с лагеря. Мы должны заставить их ввязаться в бой, — расстроился Джеймсон. Каждый день промедления обходит содержателям акций в кругленькую сумму. Здесь они нападать не станут. Лагерь хорошо укреплен и стоит на открытом месте. А где станут? Матабеле придерживаются тактики зулусов. Атакуют врага на труднопроходимой местности или в густых зарослях. Я заметил по дороге четыре ущелья, где импи могут подобраться к нам поближе с обеих сторон или устроить засаду для проезжающих мимо фургонов. — Вы хотите, чтобы мы сунулись в ловушку, вместо того, чтобы выманить их? — спросил Мунго. — Вам не удастся их выманить. Я думаю, что командует отрядами Ганданг, единокровный брат короля. Он слишком хитер, чтобы атаковать нас на открытом месте. Если вы хотите втянуть Матабели в бой, то придется драться на труднопроходимой местности. Если змея свернулась, подняла голову и раскрыла пасть, показывая капельки яда, висящие на клыках, точно роса, мудрец не станет протягивать к ней руку, — тихо говорил Ганданг. Окружавшие его индуны склонились поближе, чтобы лучше слышать. Он подождет, пока змея развернется, собираясь уползти, и тогда наступит ей на голову, размозжив череп. Мы должны ждать. Нужно напасть в лесу, когда фургоны вытянуты цепью, а всадники не видят друг друга. Тогда мы разрежем колонну на куски и проглотим их по одному. Мои воины устали от ожидания, — заявил Манонда, сидевший напротив Ганданга у костра. Манонда командовал отборным отрядом Инсукамини. В его волосах появилась седина, но в сердце по-прежнему горел огонь. Все знали, что Манонда храбр до безумия, быстро вспыхивает от малейшего оскорбления и еще быстрее воздает обидчику по заслугам. Белые дикари беспрепятственно шагают по нашим землям, а мы плетемся за ними, точно застенчивые жеманницы, оберегающие свою девственность. Мои воины устали от ожидания, Ганданг, и я вместе с ними. Манонда, брат мой, иногда нужно быть застенчивым, а иногда храбрым. Храбрым нужно быть тогда, когда враг нагло стоит прямо перед тобой. Их всего 600, ты ведь сам пересчитывал, Ганданг, а нас 6000. Манонда насмешливо улыбнулся, обводя взглядом кружок слушателей. Каждый носил на голове обруч индуны, на руках и ногах кисточки коровьих хвостов, знак доблести. «Позор тем, кто колеблется!» — презрительно заявил Манонда. «Храбрец! Позор тебе, Базу! Позор тебе, Нтабене! Позор тебе, Гамбо!» Услышав свое имя, каждый индуна злобно шипел, отвергая обвинение. Вдруг до кружка сидевших на корточках вождей донесся какой-то посторонний шум. Индуны оторопело замолчали, услышав заунывный плач. Он постепенно приближался, послышались другие голоса. Вскочив на ноги, Ганданг требовательно спросил, кто идет? Из темноты десяток часовых наполовину вытащили, наполовину вынесли старуху, одетую в юбку из шкуры гиены и увешанную мерзкими принадлежностями колдовского ремесла. Глаза ведьмы закатились, только белки поблескивали в свете костра, на вялых губах пузырилась слюна, из горла вырывался погребальный плач. «В чем дело, старуха?» — спросил Ганданг. Суеверный ужас исказил его лицо, глаза потемнели. «Какие вести ты принесла?» «Белые люди осквернили святые места, уничтожили избранную духами, убили жрецов народа. Они вошли в пещеру Умлима в священных холмах. Ее кровь залила древние камни. Горе нам! Горе тем, кто не отомстит! Убейте белых! Убейте их всех до единого!» Ведьма вырвалась из рук воинов и с диким воплем впрыгнула в высокое пламя костра. Ее юбка загорелась, растрепанная копна волос вспыхнула факелом, все в ужасе отшатнулись. «Убейте белых!» — визжала ведьма, охваченная пламенем. Кожа ее лопалась и обугливалась в жаре костра. Она упала, искры вихрем взметнулись до нависающих веток, потом осталось лишь потрескивание и гудение огня. Все ошеломленно молчали. Базу почувствовал, как ярость захлестывает его, поднимаясь из глубины души, не сводя глаз с почерневших, изуродованных останков в костре. Он понял, что тоже должен принести жертву, чтобы смягчить скорбь и утолить ярость. В желтых языках пламени он увидел милое лицо Танасы, и что-то оборвалось в груди. «Е!» — завопил Базу, выпуская наружу гнев. «Е!» — подняв осягай, он указал наконечником на реку, где за темными громадами холмов стоял лагерь белых на расстоянии меньше мили. «Е!» — под ночным ветерком слезы на щеках казались ледяными, словно талая вода в драконовых горах. «Е!» — подхватил воинственный клич Манонда, ударив копьем в направлении вражеского лагеря. На всех снизошло божественное безумие. Лишь Ганданг сохранил ясность мысли и понимал возможные последствия. «Стойте!» — закричал он. «Подождите, дети мои и братья!» Поздно. Они уже скрылись в темноте, поднимая на битву спящих воинов. Зуги Балантайну не спалось, хотя к ночевкам на жесткой голой земле ему не привыкать, а мышцы спины и бедер ныли, требуя отдыха после многих часов в седле. Он лежал, прислушиваясь к храпу и сонному бормотанию вокруг, одолеваемый неясными предчувствиями и мрачными мыслями, отгонявшими сон. Живо припомнилась маленькая трагедия в пещере Умлиму. Зуга часто думал об этом. Интересно, как скоро новость достигнет ушей короля и его индун? Могут пройти недели, прежде чем выживший свидетель принесет вести из Матопу. По действиям вождей Матабеле будет легко понять, что они узнали о резне. В противоположном конце лагеря в ночное небо с шипением взмыла сигнальная ракета и рассыпалась красными звездочками высоко в воздухе. Часовые стреляли каждый час, чтобы указать дорогу заплутавшему дозорному отряду. Сунув руку под седло, служившее подушкой, Зуга вытащил золотые часы с цепочкой и в отблесках ракетной вспышки проверил время — 3 часа утра. Скинув одеяло, он нащупал сапоги. Предчувствие опасности усилилось. Зуга застегнул на поясе патронтаж, проверил висевший на ремне револьвер Уэбли. Переступая через завернутые в одеяло фигуры, майор подошел к коновизи. Гнедой Мерин узнал хозяина и всхрапнул, разбудив Яна Чарута. — Все в порядке, спи себе, — тихо сказал Зуга. Однако Гатентот зевнул, закутался в одеяло, будто в шаль, и поковылял к костру. Разворошил уголья, поставил на них синий эмалированный кофейник. В ожидании, пока закипит вода, хозяин и слуга сидели плечом к плечу, негромко разговаривая, точно старые друзья. Какими они и были на самом деле. — Да булавай, всего-то 60 миль, — пробормотал Ян Чарут. — Нам понадобилось больше 30 лет. Но теперь мне кажется, что я и впрямь возвращаюсь домой. — Я купил почти 40 участков, — ответил Зуга. — Чуть ли не 250 000 акров. — Да, Ян Чарут, мы, наконец, возвращаемся домой. Ей-богу, дорога была долгой и тяжелой, хотя от шахты в Кимберли до реки Замбези... Зуга замолчал и прислушался. Где-то за лагерем послышался отдаленный крик. Кажется, ночная птичка закричала. — Это Машона, — проворчал Ян Чарут. — Лучше бы генерал разрешил им остаться в лагере. За время неспешного путешествия от Iron Mine Hill многочисленные группки Машона прибились к отряду, умоляя защитить их от Матабеле. По горькому опыту туземцы знали, чего ожидать, когда импи идут в полном боевом облачении. «Генерал не пойдет на такой риск», — покачал головой Зуга. «Среди них могут быть шпионы Матабеле, а Сент-Джон опасается предательства». Мунго приказал беженцам держаться подальше от лагеря. Почти 400 человек, в основном женщины и дети, расположились в роще на берегу реки в 500 ярдах от ближайшего фургона. Зуга снял с углей в кофейник, налил в кружку кипящую черную жидкость и снова прислушался. От реки шел какой-то неясный шум, отдаленные вопли и выкрики. С кружкой в руке майор вскарабкался на дышло ближайшего фургона, вглядываясь в темноту за пределами лагеря. Ровная глиняная поверхность котловины казалась призрачно бледной. Деревья на ее краю сливались в сплошную черную стену. Ничего не видать. Разве что... Зуга заморгал, что за наваждение? Черная стена леса будто приближается. Течет по светлой глине, точно разлитое масло или лужа крови. Послышалось легкое шуршание, словно пролетала стая саранчи. Черная волна надвигалась на лагерь с ужасающей быстротой. Еще одна сигнальная ракета взмыла в ночное небо, заливая котловину неярким розовым светом. Зуга выронил кружку с дымящимся кофе. Земля потемнела от бесчисленных воинов Матабеле. Словно черный прилив они шли на фургоны ряд за рядом, огромные щиты плотно прижаты, лезвия осягаев поблескивают в свете ракетной вспышки. Выхватив револьвер из кобуры, Зуга выстрелил в быстро приближающуюся стену щитов. «К оружию!» — во все горло закричал он. Тяжелый револьвер дернулся, вырываясь из руки. «Матабеле идут! К оружию!» Из черной волны послышался звук. Точно улей перевернули, выпустив разозленных пчел. Револьвер бессильно щелкнул, патроны кончились. Зуга спрыгнул с дышла и подбежал к ближайшему пулемету. В лагере с криками метались испуганные люди, торопясь занять свои места. Едва Зуга добрался до огневой точки, как из-под фургона, пошатываясь, вылез бледный, взлохмаченный пулеметчик, без сапог, в одних носках, подтяжки свисают до колен. Подтянув штаны, он плюхнулся на маленькое сиденье, на задней опоре треноги, на которой был установлен Максим. Заряжающий так и не появился. Должно быть, заплутал в суматохе внезапно разбуженного лагеря. Сунув револьвер за пояс, Зуга опустился на колени возле несуразного оружия, рванул крышку ящика с боеприпасами и вытащил первую матерчатую ленту. «Молодец, парень!» — пробормотал пулеметчик. Зуга открыл крышку на боковой стороне ствольной коробки и продел в лентоприемник латунный наконечник ленты. «Дергай!» Пулеметчик рванул на себя ручку заряжания, отпустил, позволив вернуться в исходное положение. Первый патрон попал из ленты в механизм пулемета. Копья застучали по щитам. Дружное гудение бегущих воинов стало оглушительным. Нападающие могли быть всего в нескольких шагах от фургонов, но Зуга не поднимал головы, целиком сосредоточившись на непростой задаче зарядить Максим. «Дерни еще раз!» — рявкнул он. Пулеметчик снова дернул рукоятку. Зуга потянул наконечник ленты, и первый патрон легко вошел в ствол. «Заряжен и взведен!» — Зуга хлопнул пулеметчика по плечу. Они оба подняли глаза. Первый ряд щитов и плюмажей огибал их позицию, словно волна, набегающая на пляж. Наступило мгновение охвата противника, мгновение, которое обожали Амадода. Воины поднимали щиты, высвобождая руку с копьем для удара. Вламываясь в лагерь, они разразились радостным боевым напевом. Пулеметчик сидел, напряженно выпрямившись, ствол между коленями, ладони на рукоятках. Подцепив пальцами колечки предохранителей, он одновременно нажал на шершавый спусковой рычаг. Дуло пулемета почти упиралось в живот высокого воина, пытающегося пройти между фургонами. Толстый ствол вздрогнул, из дула полыхнул огонь, оглушительный треск ударил по барабанным перепонкам, словно великан вел стальным бруском по листу гофрированного железа. Наступающего мотобеля будто ветром сдуло. Пулеметчик водил стволом туда-сюда, как добросовестная хозяйка, подметающая грязный пол. Непрерывные вспышки огня из дула заливали глиняную котловину призрачным мерцающим светом. Черная волна тел больше не надвигалась на лагерь, застыв перед фургонами. Гребень волны продолжал пениться колышущимися плюмажами, щиты с треском вздымались и падали, но вспышки света из пулеметов сдерживали ее, словно дамба. Непрерывный поток пуль казался струей воды из пожарного шланга. Как только поющий воин выходил вперед, он умирал на том же самом месте, что и предшественник, падая на его труп. Другой воин мгновенно занимал место погибшего, а пулемет все ходил из стороны в сторону, издавая оглушительный треск и дергаясь. Воин за воином падали на высохшую глиняную почву, роняя щиты. Вспышка пламени из дула отражалась в блестящей стали осягаев, вылетавших из безжизненных рук. По всему периметру лагеря трещали максимы, 600 многозарядных винтовок подпевали этому дьявольскому хору, воздух посинел от пороховой гари, вонь кардита жгла глотки, от дыма слезились глаза, казалось, солдаты плачут при виде ужасной бойни, в которой вынуждены участвовать. Нападающие не останавливались. Хотя теперь им приходилось карабкаться через неуклюжую баррикаду из тел товарищей. Пулеметчик на мгновение перестал стрелять, подкрутил колесико, поднимая ствол на дюйм-другой, чтобы он был по-прежнему нацелен в живот воинам, которые перелезали через горы трупов. Пулемет снова взревел и задергался. Лоснящиеся черные тела вздрагивали и выгибались, разрываемые на части градом пуль. И все же мотобели шли вперед. «Господи, да они когда-нибудь остановятся?» — завопил пулеметчик. Ствол пулемета раскалился до красна, словно только что вынутая из горна подкова. Вода в кожухе закипела, из него со свистом шел пар. Выбрасыватель выплевывал яркие латунные гильзы, которые звонко стучали о покрытое железом колесо фургона, образуя под ним сверкающую горку. «Патроны кончились!» — крикнул Зуга, когда конец ленты втянулся в казенник. Меньше чем за минуту пулемет израсходовал 500 патронов. Пинком откинув в сторону пустую ленту, Зуга подтащил новый ящик. Мотобели бросились к замолчавшему пулемету. «Дергай!» — крикнул Зуга. «Еще разок!» Нападающие хлынули в проход между фургонами. «Заряжен и взведен!» И снова раздался оглушительный перестук, словно темный ангел взмахивал крылами. Ствол поворачивался из стороны в сторону, туда-сюда, отбрасывая нападающих в темноту. «Они убегают!» — закричал пулеметчик. «Смотри, отступают!» Перед фургонами остались лишь груды мертвецов. Кое-где копошились умирающие, пытаясь дотянуться до выпавшего из рук оссягая или зажать дрожащими пальцами одну из жутких дыр в теле. За баррикадой трупов раненые и покалеченные уползали обратно в лес, оставляя на сухой глине темные мокрые пятна. Один, шатаясь, бродил бесцельными кругами, зажимая распоротый живот, из которого вываливались кишки. Пулеметный огонь выпотрошил его, будто рыбину. Над деревьями небо приняло восхитительный перламутрово-розовый оттенок, на котором выделялись алые облака с бледно-золотистыми прожилками. Над смердящим полем битвы неумолимо занималась безжалостная заря. «Чернозадые свое получили», — нервно хихикнул пулеметчик, приходя в себя после адского зрелища. «Они вернутся», — тихо сказал Зуга, подтащил поближе еще один ящик с патронами и сбил с него крышку. «А ты молодец, парень!» — снова хихикнул пулеметчик, глядя расширенными от ужаса глазами на груды трупов. «Замени воду в кожухе, рядовой», — приказал Зуга. «Пулемет перегрелся. Когда мотобели снова пойдут в атаку, его заклинит». «Сэр!» — пулеметчик вдруг признал Зугу. «Прошу прощения, сэр. А вот и твой заряжающий». К ним подбежал запыхавшийся паренек, совсем молоденький, кудрявый, розовощекий, больше похожий на херувима, чем на пулеметчика. «Где ты был, рядовой?» — сурово спросил Зуга. «Лошадей проверял. И оглянуться не успел, как все уже закончилось». Парнишка занял свое место возле пулемета. «Слушайте», — велел Зуга. В утренних сумерках из леса через окровавленную котловину донеслось пение, глубокое и мелодичное, хвалебная песня кротов, роющих под горой. «По местам», — скомандовал Зуга. «Атака еще не закончилась». Он развернулся и зашагал вдоль фургонов, на ходу перезаряжая револьвер. Базу пел, шагая вдоль рядов сидящих на корточках воинов его отряда, и они пели вместе с ним. Он остановил их у самой границы леса, когда они кинулись на утек, прочь от фургонов. Теперь отряд снова построился и пел, собираясь с духом для новой атаки. С воинами базу смешались остатки импи Манонды. В первых рядах нападающих выжили немногие. Внезапно над верхушками деревьев раздался громкий шелест, будто первый порыв летней бури. Посреди сидевшего на корточках отряда взметнулся высокий столб дыма, пыли и пламени, разбрасывая вокруг тела. «Убейте дымного демона!» — завопил кто-то. Разорвался новый снаряд, потом еще один, вздымая клубы дыма и всполохи огня. Обезумевшие воины принялись палить из дряхлых карабинов Мартини Генри, целясь в дымных демонов и убивая своих товарищей на противоположной стороне. «Это не демоны!» — крикнул Базу, но голос затерялся в грохоте артиллерийской канонады и в воплях потерявших голову воинов, пытавшихся отразить нападение неведомого врага. Оставался единственный способ снова привести их в чувство. «Вперед!» — во все горло заревел Базу. «К фургонам! В атаку!» Те, кто расслышал команду, последовали за вождем. Остальные, увидев, что происходит, бросились вдогонку. Поток людей вырвался из леса. Другие разбитые импи услышали боевой напев и повернули обратно на открытую глинистую котловину, и снова раздался жуткий стрекот, точно хохотали сумасшедшие. Воздух наполнился свистом и треском тысяч невидимых хлыстов. «Они опять идут», — тихо сказал Зуга, обращаясь скорее к самому себе. «Уже в пятый раз. Безумцы», — пробормотал Мунгу Сент-Джон, наблюдая, как ряды воинов выбегают из леса, переваливают через крутой склон реки, двигаясь прямо на орудие. Перья на головных уборах колыхались, напоминая поверхность кипящего молока. Стволы пушек опустили максимально вниз, дистанционные трубки снарядов установили на минимальное расстояние. Разрывы шрапнели в воздухе выглядели удивительно красиво. Казалось, в утреннем небе распускаются спелые коробочки хлопка, расцвеченные красными огоньками. Треск винтовочных выстрелов напоминал стук тропического ливня по железной крыше. Когда импи появлялись между облаками дыма, густые ряды редели, двигались медленнее, словно волна, набегающая на крутой берег. Волна дрогнула, остановилась немного, не доходя до фургонов, помедлила и откатилась назад. Огненный шквал продолжался еще долго после того, как последние мотобели скрылись в лесу. Точно обезумев от ярости, пулеметы поливали огнем деревья, срывая с них белые влажные куски коры, пока не затихли один за другим. Стоявший рядом с Зугой доктор Джеймсон радостно потер руки. «Ну все, конец. Импи Мотобели уничтожены, разбиты в пух и прах. Но такое мы даже надеяться не смели. Сен-Джон, вы у нас человек военный. Скажите, как по-вашему, сколько человек они уже потеряли? Мунгу Сен-Джон задумался, влез на ближайший фургон, чтобы получше разглядеть поле битвы. Не обращая внимания на хлопки выстрелов со стороны противника, расположившиеся на краю леса мотобельские снайперы стреляли из рук вон плохо. Они считали, что чем дальше сдвинут прицел карабина, тем сильнее поражающий эффект. В результате большинство пуль пролетало высоко над головами защитников лагеря. Стоя на фургоне, Мунгу Сен-Джон раскурил сигарету, не сводя глаз с заваленного трупами поля боя. «Пожалуй, тысячи две будет, не меньше, а то и все три». «Доктор, почему бы вам не послать кого-нибудь? Пусть пересчитают», — предложил Зуга. Джеймсон не заметил сарказма. «Увы, времени нет. Сегодня мы вполне успеем сделать полный дневной переход. Это будет неплохо выглядеть в отчете компании». Джеймсон потянул золотую цепочку, вытаскивая часы из кармашка, и поддел крышечку ногтем. 8 часов! — с восторгом сказал он. — Всего 8 часов утра, джентльмены! Вы хоть понимаете, что мы выиграли решающее сражение еще до завтрака, и к 10 часам будем готовы отправиться в Крааль Лабенгулы? По-моему, акционеры могут нами гордиться. — А я думаю, — мягко вмешался Зуга, — что рановато принимать поздравления. Мотобели снова идут в атаку. — Быть того не может, — поразился Мунгу Сен-Джон. Базо медленно шагал вдоль поредевших рядов. Это уже не импи. Это жалкая кучка отчаявшихся людей, которых пощадила смерть. Большинство ранены и перевязаны окровавленными пучками листьев. Взгляды странно застывшие. Так смотрят люди, только что заглянувшие в вечность. Никто не пел, сидели молча, но все же лицом к лагерю белых. Базу дошел до конца укороченных рядов, остановился под раскидистой кроной дикого тика и посмотрел вверх. Манонда, предводитель когда-то прославленного импи Инсукамини, висел на толстой ветке. На горле затянут сыромятный шнур, открытые глаза выпучены и вызывающе смотрят в сторону врагов, правая нога, размозженная выше колена пулеметным огнем, вывернута под жутким углом и свисает ниже левой. Базу подняла Сигай, приветствуя мертвого вождя. «Привет тебе, Манонда! Ты предпочел смерть горькой чаше поражения!» — выкрикнул Базу. От импи Инсукамини ничего не осталось. Груды тел перед фургонами, точно снопы после жатвы. «Слава тебе, Манонда! Ты предпочел смерть жизни калеки и раба! Иди с миром, Манонда, и замолви за нас слово перед духами!» Базо повернулся лицом к молчаливо ожидающим воинам. Утреннее солнце, едва поднявшееся над верхушками деревьев, светило им в спины, отбрасывая длинные тени. «Дети мои, по-прежнему ли ваши сердца полны ярости?» — пропел Базо звучным чистым голосом. «Они полны ярости, баба!» — хором ответили ему. «Так закончим же то, что начали!» Там, где в первой волне атаки шли 10 амадода, сейчас стояли лишь 2. Жалкая кучка воинов бросилась вперед по пропитанной кровью глине, и только один из них прошел больше половины пути от леса до фургонов, а остальные повернули обратно, оставив своего командира продолжать атаку в одиночестве. Базу со всхлипом втягивал ртом воздух, струйки пота стекали по обнаженной груди. Он не ощутил удара первой пули, просто внезапно онемел участок тела, словно его не стало. Базо несся вперед, перепрыгивая через груды искалеченных тел. Стрельба звучала приглушенно, издалека, в ушах звенело. Точно эхом отдавался грохот гигантского водопада. Снова резкий рывок, будто в тело воткнулся изогнутый шип колючки, но боли не было. Звон в ушах усилился, поле зрения сузилось, превратившись в узкий туннель в темноте. Еще один раздражающий, хотя и безболезненный, рывок, и Базу вдруг охватила безграничная усталость. Хотелось лечь и отдохнуть, однако он продолжал бежать навстречу белым парусиновым крышам фургонов, и опять тело резко дернуло, словно за невидимый поводок. Ноги подкосились, он мягко упал навзничь и уткнулся лицом в твердую, высушенную солнцем глину.